Глава 22. «Эй, Пакита, что ты там еле ластами шевелишь? Давай активнее, нам еще 4 дома проверить до конца часа!» Издевался над молодым салагой уже опытный боец, видя, как тот готов выплюнуть легкие. Еще бы. Ведь только что Паките, как самому молодому, дали задание проверить все 10 этажей здания и выяснить, есть ли в нем зомби. Процедура несла минимум риска, так как следы выживших виднелись на 3 этажах этой столь редкой для Майами высотки. А значит, здесь были не просто выжившие, но и добытчики. Столько времени выживать, живя рядом с зомби в соседней квартире, никто бы не стал. Да и граффити с названием банды и требованием убираться всем, иначе застрелят, были весьма красноречивы. Единственное, о чем мы переживали, это о том, что среди выживших найдется какой-нибудь обдолбавшийся наркоман или пьяный в хлам индивид, что не соотнесет риски с заполонившей улицу техникой и вооруженными бойцами и начнет палить. Этой ночью подобное уже, к сожалению, случалось. И именно против таких кретинов у наших передовых отрядов имелись камеры. Командиры в бронекостюмах шли среди первых, а Афина оценивала внезапные атаки, чтобы спустя мгновение передать примерные либо точные координаты стрелка нашим снайперам. Все снайперы были в боевых костюмах да с шлемами, обеспечивающими связь с Афиной и другими отрядами. Их задачи были ясны, просты и понятны. Они не стреляли по зомби. Они уничтожали реальную угрозу из числа наших врагов. Людей, ставших озверевшими демонами, что не считаются со своей жизнью и безопасностью окружающих. Жалкие твари, но они были, есть и будут встречаться на нашем пути еще не раз. Один такой ублюдок может уничтожить десяток бойцов, застав их врасплох, швырнуть взрывчатку, к примеру. Поэтому мы не церемонимся. Встретились, представились, сообщили о военной операции, потребовали не мешать и сидеть в укрытии. Не понял голоса разума, взял в руки оружие и начал огрызаться. «Отдавай пушку и сиди тихо». Направил оружие на бойца. «Сдохни». Естественный отбор в самом чистом виде. Идиоты, не способные понять, когда их понты и стволы не стоят ничего, умирают и превращаются в очки достижений для моих бойцов, а их оружие и припасы перекочевывают в карманы, становясь законной добычей парней. Мы шли квартал за кварталом, освобождая нужные нам позиции для будущей вечеринки с зомби. Долго выбирали локацию для битвы. У каждой были свои плюсы и минусы. В итоге остановились на самой сложной с технической точки зрения. Местом будущей битвы мы выбрали очень интересный квартал, который я даже не смог сходу соотнести с одним из многочисленных районов города, ведь он находился на стыке сразу нескольких из них. Этакие закатанные в бетоны, застроенные магазинами, торговыми центрами, обслуживающими зданиями квартал. Из особенностей, здания с южной стороны практически все срослись друг с другом и выглядели для будущей толпы зомби подобно стене высотой от 3 до 10 метров. Легкий доступ к крышам, дополнительные бойницы для стрельбы по зомби из окон – весьма удобная преграда для сокращения числа немертвых тварей. Этот квартал от других отделяла еще и небольшая 5-метровая полоска воды в виде технического канала, через который шло 6 мостов в нашу сторону, но 3 из них в одном месте, что фактически превращало их в единый рубеж обороны. Глубина канала была не слишком большая, и зомби наверняка возьмут штурмом эту водную преграду, но для нас это не проблема. Проблема в том, что с других сторон проникнуть и окружить нас можно было без каких-либо особых проблем. Пришлось немного потратить времени, чтобы заблокировать автомобилями и нашей бронетехникой подъезды к кварталу со стороны 136-й улицы, что огибала этот район. Вообще, при взгляде на этот практически неразграбленный из-за большого количества зомби район, у меня чесались руки поскорее все выгрести отсюда. Тут было очень много торговых центров и различных заведений, в которых гарантированно имелась столь нужная для нас техника. Мой штаб так вообще разместился на крыше огромной крытой зарядной станции для электромобилей. Афина, стоило мне сюда войти, отметила знаком повышенного приоритета 99% техники, что здесь имелось, равно как и сами электромобили. И тот факт, что почти все вырубилось, а в паре мест даже случился пожар, ее не расстраивал. Сломанная электроника выкинется или отправится на хранение в ожидании переработки и извлечения редкоземельных металлов. А вот само оборудование, кабели высокого напряжения, ремонтные станции – они все нужны нам как воздух. «Шевелитесь, парни!» – командовал Хван, стремящийся проявить себя в зачистке этого города. «Уберите этот мусор! Он будет мешать стрелять по зомби! Джон, ты должен был перетащить это сгоревшее корыто к воротам еще 5 минут назад! Где твой десяток?» «Здесь очень много ресторанов с хорошим оборудованием», — подошел ко мне Роберто. «Магазины одежды, игрушек, товары первой необходимости, косметика, магазины электроники, не убитые во время алого затмения. Мы это все будем вывозить или сделаем здесь наш форпост. Лучше места и не придумаешь». Он правильно оценивал перспективы этой позиции не только для уничтожения зомби, но и для контроля этой части города. «Согласен, место хорошее, хоть и без терминала. Удобно защищать, контролирует крупное шоссе. Много полезного оборудования уже находится на месте, что упрощает развертывание лагеря. Да и других таких мест по пальцам пересчитать можно в этой части города. Аэропорт Homestead Base, госпиталь, где появился терминал, Palmetto Bay на побережье и парочка отелей по городу, да другие, такие же торговые кварталы, как и этот, только без стены и естественной водной преграды. Еще стадион для гонок NASCAR тут есть, но он на отшибе». «Да, на отшибе, а все остальное пространство этой части Майами, доставшееся нам, занимают виллы, дома, коттеджи, построенные так плотно друг к другу, что даже зомби придется втянуть живот, чтобы протиснуться. Итак, 99% этой части города застроено. Я думаю, мы оставим здесь небольшой блокпост и перекроем шоссе и улицы, проходы между домами, чтобы все, кто пойдет на север Майами, были вынуждены проходить досмотр и контроль с нашей стороны». «Как скажете, босс. Сейчас быстренько зомби перебьем, а там и решите, что забираем, а что оставляем для будущего блокпоста или аванпоста». Роберто ушел довольный, готовясь сесть за пулемет, установленный на пикапе у дальней части моста. Там уже оборудовали позиции для стрельбы, расставляли препятствия на пути зомби, растягивали колючую проволоку. «Будем вести отстрел оттуда, плюс с крыш домов. Затем, если поток будет слишком сильный, слегка вернемся назад. В общем, ничего нового». Тактика, что уже не раз и не два зарекомендовала себя в сражении с мертвецами. От нас они почти в 10 километрах. Хвост и хорды, вернее. Немного подготовки, и отправим бегунков, которые шумно поработают в поле видимости этого хвоста, и вернутся обратно, приманивая тварей. Идти они будут растянутой колонной. Отстрел начнем метрах в 500 от нас на технике. Как только толпа приблизится, либо закончатся патроны, они начнут двигаться к мосту, и уже на нем и состоится финал сражения. Внезапно потянуло в сон, даже несмотря на столь напряженную обстановку. Увы, слишком мало сплю и слишком активно бегаю, много думаю. «Афина, разбуди меня, когда все начнется», — попросил я свою помощницу, спустился вниз и упал в сиденье Теслы, что когда-то пыталась здесь зарядиться, но ей не очень повезло. 3 часа спустя. «Да сколько можно ждать? Я уже выспаться успел и кофе заварить, пока вы все тут вылизываете для обороны. Один фиг всего не предугадаешь. Мы так и до второго прихода Алого Затмения будем готовить свои рубежи», — накричал я на своих командиров, которые уже, казалось, окопали целый район и заставили его стеной из незаводящихся корыт разной степени ржавости. Все 7500 бойцов сейчас дружно заканчивали есть, это значит, что командиры дали им возможность дозаправиться перед большим сражением. «Босс, только доесть осталось!» «А зомби, по-твоему, сюда телепортироваться будут? Мы первых ласточек почти 2 часа будем ждать. Они же не в соседнем дворе в песочнице играются. Вот только оставил вас. Афина, дай отмашку отряду наших бегунков, пусть начинают свой концерт», — произнес я, разочарованный медлительностью наших бойцов. «Вообще, я их понимаю. 7500 против 100 или около того. Тут любой бы переживал и хотел бы укрепиться посильнее». Но офицеры-то у меня опытные, проходили мясорубки, в которых мы были в намного более отвратительной ситуации. Впереди стали слышны звуки взрывов. Отголоски выстрелов до нас почти не долетали, слишком далеко. Да и ветер не в нашу сторону дует. «Давайте, мужчины, командуйте! Почему на крыше до сих пор не вижу ящиков с боеприпасами и только 3 пулемета из 6 установлены? Где пулеметы на заднюю часть здания? Если нас обойдут, вы их своими рожами будете отпугивать? Шевелитесь, парни! Отдых закончился, всем за работу! Ближайшие 6 часов вам будет очень весело. Если хотите сходить перед битвой облегчиться, у вас осталось 30 минут, не больше. Затем я лично переломаю ноги всем, кто сойдет со своих позиций», — предупредил я, обращаясь в общий канал связи. Все прекратили жевать или доедали на ходу, продолжая подготовку к грандиозному сражению. «Михаил, там от военных приехал гонец», — передал мне послание Хван, когда к нему подбежал один из бойцов, что не сумел достучаться до командира через рацию. А шлема у него и всех, кто был с ним на посту, не было. Впрочем, Афина меня успела предупредить еще раньше. «А они не сильно спешили», — ответил я ему и отправился на улицу. «Доброго дня, командор. Вижу, вы спешите поскорее исполнить свой долг». «Безусловно», — пожал я протянутую руку офицера, чье лицо смутно помнил после одной из встреч с командирами армейцев, но его имя, что Афина любезно написала над головой, увы, мне ни о чем не говорило. Он представился, я сказал, что очень рад нашей встрече, и немного поболтал с ним о всякой ерунде, пока, наконец, дело не дошло до главного. «И каковы ваши прогнозы? Скоро эта часть города превратится в безопасную обитель?» «Через 2 часа начнется боестолкновение. Еще часа за 4 перебьем всех, кто здесь есть. Дальше долгая рутина разбора завала, помощи пострадавшим, сбора добычи. Естественно, и утилизацией трупов надо будет заняться, иначе весь Южный Майами станет смердящим Майами. После этого начнем планомерный обход вверенных нам территорий и установку блокпостов. В любом случае, ваше командование знает о наших планах, я отправил свою первую помощницу доложить обстановку. Вряд ли вы здесь за этим. Верно. Я был отправлен для того, чтобы понаблюдать за вашим сражением. Общее дело делаем все-таки. Хотелось бы перенять опыт и использовать его для сражения в центральной и северной частях города. Там подобных орд несколько, и они куда активнее передвигаются. «Только скажите, и мои бойцы с радостью вам помогут». Попытался я закинуть удочку, чтобы заполучить в свои руки еще больше очков достижений, но офицер был не дурак и сразу же отказался от подобной задачи. «Хорошо. А что дальше вы будете делать, когда установите контроль? Спокойно приметесь восстанавливать жизнь в этих кварталах? Куда отправятся ваши бойцы дальше?» «В этом мире нет такого места, где отказались бы от помощи 5000 профессионалов в войне с зомби. А мне нужно каким-то образом кормить и их, и мирных людей, что нашли свой кров на наших территориях. Так что рассмотрю те предложения, что есть. Но если мои бойцы не нужны вам для зачистки ваших кварталов, в Майами я их держать не буду. Загрузим в лайнер и перекинем туда, куда я решу. Пуэрто-Рико взывало помощи, правда, предложить им нам особо нечего. На острове Гаити, по словам моих разведчиков, вообще кошмар, что творится». Люди бегут от орд монстров, которые уничтожают город за городом. Мексиканские Мерида и Канкун на Юкатане, рядом с Кубой, до сих пор сидят в осадном положении. А уж про то, что творится в США, я вообще молчу. Будут предложения, с радостью выслушаю их. С одной стороны, я вел себя как командир, а с другой, словно наемник или капер, готовый наняться на службу за большую плату. В общем, я пытался дать им понять, что угрозой от меня и не пахнет, что я обычный авантюрист с высокими идеалами и алчными глазами, который ищет выгоду, признавая, что не является самой крупной рыбой в этом озере. Собственно, так оно и было. Пока что. «Присаживайтесь, занимайте зрительское место в первом ряду и наслаждайтесь», — предложил я присесть на крыше прямо на ящике с патронами. «Благодарю». Мужчина взял бинокль и всмотрелся вдаль. Вскоре началось интересное. По крайней мере, наблюдатель очень живо реагировал на эту битву. Каждую минуту рожал на свет очередной заковыристый вопрос в духе «А почему вы сделали вот так, а не вот так?» А я был вынужден отвечать ему, ведь я хороший и добрый против всего плохого. Мальчик-зайчик, который не строит никаких подковерных планов и не стремится захватить власть на полуострове. Жаль, что они догадались, что даже у таких, как мы, можно чему-то научиться. Хорошо, что эта истина дошла до них так поздно. Конечно, их бойцов, таких же смелых людей, гибнущих из-за недостатка опыта и гибкости собственного командования, жалко. Но со своим уставом я в любом случае в их монастырь лезть не собирался и указывать, как вести войну против зомби, не планировал. А тут, видимо, дошли до них какие-то слухи, какое-то понимание, и они решили изменить свой подход. Скорее всего, прибытие подкрепления с лайнера и стало тем поворотным моментом, на который они так обратили внимание. Мне же было откровенно грустно. То, что я видел, была отличной работой, выполненной профессионалами своего дела. Отстрел велся с быстроходных машин с установленными пушками. Стрелки сменяли друг друга каждые 2 минуты, чтобы не оглохнуть от пальбы. Как только враги подбирались на расстояние в 50 метров, машина двигалась вперед на 10. На соседних улицах стояли и вели куда как более редкий огонь машины прикрытия, что они должны были допустить окружение и предупредить, если вдруг станет жарко. Сверху летали дроны, наблюдая и передавая картинку офицерам. Каждый шаг этой битвы был полностью под нашим контролем. Нам не нужны были даже танки или БМП. Нам хватало обычных пуль. Мне кажется, или установленные пулеметы в кузове пикапа довольно низкие. Обычно они повыше были у повстанцев, с которыми мне доводилось иметь дело на Ближнем Востоке и в Африке. Все верно. Они опущены до высоты в 2 метра, и именно с этой высоты ведется огонь. Любое навесное оружие, которое можно изменить по высоте, устанавливается на этом расстоянии от земли. Почему? Задал очередной глупый вопрос офицер. «Чтобы при стрельбе не вести огонь сверху вниз, снижая шанс на попадание в голову, выпущенная в толпу пуля при этой траектории обязательно заденет или убьет одного, а порой и 2 и 3 зомби. Нужны лишь хорошие стабилизаторы, гасящие отдачу и уменьшающие разброс стрельбы». «Хм, да, при сражении с зомби это звучит логично. Хоть стрелку оператору будет и не очень удобно вести огонь из такой позиции». «Все им удобно. Ящик из-под патронов вместо стула используют, как раз высоты хватает». «Стреляют короткими очередями, как я понял». «Да, если совсем худо становится и много врагов наваливаются, то ведут огонь непрерывно». И «именно поэтому каждый 10-й патрон трассер для корректировки огня?» «Совершенно верно, майор. Кивнул я ему в ответ. Благо он хоть про костюмы и шлемы не спрашивает ничего, ибо на эти вопросы я не собираюсь ему ничего отвечать. Он и сам должен понимать, что это будет как минимум невежливо. Зачистка продолжалась, и спустя час наша стальная кавалерия вернулась к мосту. Отряды на соседних улицах и других второстепенных мостах также начали вести огонь, прицельно выбивая первых бегунков из мира мертвецов. Майор все больше и больше воодушевлялся, видя ход битвы, и распалялся в своих комментариях, не стесняясь даже давал советы, как лучше поступить в тот или иной момент, какие приказы отдать, куда перебросить бойцов. «Ага, спасибо. Что бы мы без тебя делали?» «Босс, похоже, это будет легкая зачистка», — подошел ко мне Роберто. «Они сбились в одну огромную колонну. Отряды на дальних флангах фиксируют лишь появление зомби-одиночек, идущих на звуки выстрелов». «Видимо, так оно и есть. Разрешите слегка изменить стратегию битвы». «Что именно?» — решил уточнить я у него, замечая, как майор из числа армейских наблюдателей весь обратился вслух. «Такими темпами 2/3 очков достанется стрелкам на мосту и крыше после подхода основной толпы. Ребята, что прикрывают нас на флангах и в тылу, вообще ничего не заработают. Там в основном люди Бруно, и нам бы их усилить перед тем, как мы уедем из Майами, чтобы они сами дальше тут зачищали кварталы, покупали экипировку, боеприпасы. Давайте выставим через одного наших ветеранов и их вдоль этого канала. Там 500 человек точно станет, может даже 1000, если уплотнить строй. С холодным оружием? Верно. И руки разомнут, а то замерзли уже. И навыки махания колюще-режущим и дробяще-калечащим оружием повысят, и патроны сберегут. Согласен. Но учти, из-за стены мы не сможем их эвакуировать в случае опасности. Ты и другие командиры в полной экипировке будете прикрывать их, в случае чего принимая на себя натиск орды. Ставим их каждые 2 метра, чтобы была возможность нормально замахнуться и не зацепить соседа оружием. Идут в 2 ряда. Один устал, второй сменяет. Есть. Буду формировать отряды добровольцев. Приложил он руку к шлему и побежал вниз, на ходу раздавая указания тем командирам десятков, что сидели в резерве и прикрывали тыл с флангами. «Рискуете?» «Риски минимальны. Мы контролируем ход битвы, видим перемещение противника, знаем его возможности. Если там будет 1000 бойцов, то с учетом водной преграды и того, как зомби отвратительно плавают, они смогут каждый справиться с 10, максимум 20 трупами. А дальше, скорее всего, канал окажется забит, и новая волна будет приближаться уже по телам павших. Если же ситуация будет складываться плохо, мы отзовем их». «Я бы не рисковал. Впрочем, это ваши люди», — надменно заявил майор, прикладывая бинокль к глазам. И все же я оказался прав. Последние 1000 зомби, которых не отстреляли бойцы, что провели несколько рокировок и опустошили внушительное количество ящиков с боеприпасами, мы убивали вручную. Даже я вышел поразмяться, заняв оборону у моста. Шансов у зомби не было от слова совсем. А наши потери заключались в израсходованных патронах. Если же говорить о людских потерях, то один вывихнул ногу, один заработал ожог, приложив запястье к горячему пулемету. О растяжениях и прочих мелочах Афина статистику не собирала. «Последних сами добейте, я своих 50 выкосил», — дал я отмашку ждущим возможности дозаработать ОД бойцам. По пути на другой берег канала счастливо улыбался, оценивая наши сегодняшние суммарные приобретения. 1300 очков достижений, это несколько баз, это почти 3000 комплектов шлемов и боевых костюмов. Это еще один шаг к нашему будущему, счастливому будущему. «Простите, что прерываю ваш момент триумфа, господин, но у нас проблемы, большие проблемы». «Что такое?» – удивился я словам паникующей Афины. «На нашу базу Лейк Плэсид только что напали. Не зомби, а кто-то сильный в боевом костюме, аналогов которого я ни разу не встречала. Убито 10 человек, в том числе 2 носителя наших боевых костюмов. Сейчас к месту схватки стягиваются боевые группы, командиры объединяются. Изменение данных. Напавший получил повреждения после выстрела снайпера. Заметил больше 10 бойцов в боевых костюмах и начал отступать. Вывожу записанное видео нападения на экран шлема». Донесла она до меня свежие сводки и запустила короткое видео с нагрудной камеры одного из бойцов на блокпосте, ограничивающем въезд в город. «Да уж», — посмотрел я это видео и оценил нашего незваного и агрессивного гостя. «Вам знакома эта модель костюма?» — спросила Афина. «Знакома, более чем», — ответил я ей, а от улыбки на моем лице не осталось и следа. «Красный боевой доспех «Берсерк». Из-за качества видео не могу понять, какая версия этого костюма и есть ли у него модификации, но одно я могу сказать точно. Тот, кто придумывал эти боевые костюмы, те черные панцири, что носили мои бойцы, создавал для обычных пехотинцев. Мой вариант для сержантов или же разведчиков, действующих в тылу, требовал автономности, вариативности, гибкости настроек. Берсерк же... Это немного другая история. Он был создан для штурма и защиты рубежей в самом центре мясорубки. Схватки с врагами, для которых зомби подобны подножному корму или же муравьям. Ни разу я не видел, чтобы эти костюмы продавались в терминалах массово. За всю свою долгую жизнь в шкуре солдат и офицеров на военных базах неизвестного мне мира. А может, даже и миров. Луны на небе. Они были разные в моих снах. Так что речь идет о различных мирах, на которых происходило примерно одно и то же. Берсерк в правильных руках – это удивительное оружие, а в чужих – каждодневная угроза жизни любого, даже самого крупного лагеря. Нам повезло, мы встретились с дилетантом, в чьих руках находится страшная сила, и кроме того, он решил напасть на нас, а значит, жить ему осталось не очень долго. Подвел я итог увиденного и скомандовал Наталье и Роберто собираться, брать за шкирку свои кулаки, парочку дронов для разведки и отправляться в Lake Placid прямо сейчас. Я же закончу здесь с этим мусором и займусь настоящим противником, что так неожиданно решил пощекотать нервы круизёрам. Зря это он. Ох, зря.